В мире продолжался бардак, иначе и не скажешь. На море победу одерживали попеременно то Англия, то Франция. Конкретного победителя не было, даже несмотря на помощь Дании. Много кораблей крестьян выделить не мог, а Людовик активно финансировал каперов под началом некоего Жана Бара. Плавать стало попросту небезопасно. Один корабль из четырех точно не доходил до места назначения. К тому же порядка не было и в самой Англии. Шотландия таки признала малыша Карла своим правителем. Но теперь шотландцы требовали, чтобы ребенка вернули им или хотя бы воспитывали в соответствии с шотландским духом. Людовик соглашался допустить Карлу пару-тройку воспитателей. Но кого? Пока что шли горячие споры. Ирландия вообще собиралась провозгласить независимость. Софья потихоньку подкидывала туда деньги и оружие. Ей объединенное королевство и даром нужно не было. Да и ирландцев было жалко. Чего они, бедолаги, только не натерпелись от англичан за последние пару веков. Недаром же семьями в колонии уезжали. В Европе тоже не было порядка, никакого. Людовик воевал, и даже достаточно успешно. Но и сопротивлялись ему все и сразу. Пфальц захватить так и не удалось. Французские войска оттуда выбивались с завидной регулярностью. Погнали их и из Испании. С приходом к власти Дона Хуана испанцы быстро восстановили прежнюю боеспособность. В Гааге прошел конгресс для всех заинтересованных государств, входящих в Великий Союз. И на нем было решено сопротивляться Франции до конца. Особенно настаивали германские князья. Так бы они еще подумали, но Людовик с его тактикой «уничтожаю все» убил при этом и надежду на переговоры. Какой уж тут мир, когда сидишь и думаешь, станешь ты следующим или нет. Правда, если бы все зависело только от германских князей, Людовик бы там прогуливался уже вдоль и поперек. Как ни ненавидели его князья, между собой им договориться было еще сложнее. Людовик что? Людовик далеко. А вот сволочь-сосед – это зло мирового масштаба. Софья, посмеиваясь над германскими княжествами, называла их еврокоммуналкой. Ссоры и склоки там царили, как на коммунальной кухне. Нравы у князей были не лучше, чем у соседок Мани и Вали. Разве что соль в суп друг другу не сыпали. Но хотели, определенно. Впрочем, с Рейна Людовика выкинули с помощью испанцев и португальцев. А нечего свинячить там, где люди бизнес хотят делать. Землю курфюрст уже выкупил, и строительство уже началось. Канал, штука хорошая. А война? А что война? Чай они не золото добывают. А людям надо что-то есть, где-то жить. Почему бы и не на строительстве канала? И люди были довольны и благодарны. Не все же могут уйти в разбойники. У кого-то семьи, дети маленькие, их кормить надо. А тут честный способ заработать, грех не воспользоваться. Людовик отыгрался на севере Италии. Там французская армия действовала вполне успешно, перемежая осады с маневрами. Прошлым летом маршалы Бабан и Люксембург захватили Намюр и одержали победу при Стейенкерке. А еще через пару месяцев голландцы попытались вторгнуться во Фландрию, но были разбиты у Нервиндена и смогли только отбить у французов Юи. Зато Виктор Савойский, словно мстя за предыдущие неудачи, разорил французскую область Дофине, взял Амбрен, пожег все города, до которых дотянулся, и ушел обратно за Альпы. Людовик рвал и метал. Но что тут поделаешь? Поговаривали про мирные переговоры, но Людовик их точно пока вести не собирался. Самое время половить рыбку в мутной воде. «Карлос, мне так жаль!» Его Величество, король Испании, рыдал, как дитя. И самый ужас состоял в том, что плакал он, сидя на полу и уткнувшись мокрым лицом в юбку Марии, жены его старшего сводного брата. Увидел бы какой-нибудь ревнитель традиций, тут бы ему и кондрашка пришла. Мария гладила великовозрастного ребенка по голове и думала, что этим должна заниматься его жена. Ну, дождешься от этой стервы. Умерла королева Марианна. В реальной истории она скончалась на 3 года позже, но там она была полновластным регентом, а не затворницей в монастыре. Здесь могла и пораньше, из-за плохих условий жизни. Примечание автора. Карлос был в трауре, понимая, что мать его гонит в пропасть, что допускать ее к управлению страной нельзя, равно как и выпускать на волю. Он все равно любил ее величество. Мать же. Кстати, и не самое худшее. Про Марианну можно было сказать много нехороших слов, как про правительницу, но сына-то она любила. Так что утешайте мальчика, Мария, куда ж деваться? Карлос самозабвенно рыдал. Маша гладила его по голове и всячески утешала. Дон Хуан организовал приличные похороны. Ее величество Марианна, жена, наматывала круги по дворцу, чтобы разыскать супруга и закатить ему еще один скандал. Лучше несколько. Придворные сплетничали, все были при деле. «Она меня любила, а я... Я просто негодяй. Я не должен был. Должен!» Оборвала его Маша. И в этот момент она была абсолютно похожа на Софью. Выражение лица, тон, сами слова. Копия сестры, да и только. «Обязан. Когда ты принял корону, ты дал клятву пожертвовать всем. Собой, семьей, родными, друзьями. Ради блага своей страны. Ее величество была замечательным человеком и хорошей матерью, но она хотела власти и совершенно для нее не годилась. Ты помнишь? Правили фавориты. Хуана, моего мужа едва не убили, просто потому, что он послушал тебя и пытался навести порядок. Тебя отстранили от власти, не давая сделать и шага». Карлос глубоко и прерывисто вздохнул, как долго плакавший ребенок. «Мария, я все помню. Но это была моя мать!» Вместо ответа Маша погладила его по длинным волосам. «Черт с ними, с овшами! Потом искупаемся лишний раз!» «Бедный мальчик!» И сказано это было так просто и спокойно, что Карлос действительно почувствовал себя ребенком рядом с кем-то более сильным, умным и очень добрым. «Как хорошо, что есть старший брат!» И Мария. Ему так не повезло. Любимая женщина умерла, мать умерла. Вторая жена. Кому бы это счастье спихнуть? Да вроде таких врагов и нету. И детей нет. Зато есть племянники. Карлос вздохнул, вытирая слезы. Теплая рука гладила его по волосам. Хорошо, когда есть такие родные. Год ознаменовался мирными переговорами. Людовику предложили мир, но напрасно. Король Солнца не сомневался пока в своей победе, да и жена подзуживала. «Вы же не можете сдаться, сир! Рано или поздно они поймут, что вы оказываете им честь и примут ваше мудрое правление!» «Ага, как же, примут, догонят и опять примут!» На Рейне продолжалось бездействие. Чтобы прикупить оптом всех князей, у Людовика денег не хватало, а в розницу смысла не было. Там же такое лоскутное одеяло. Основные силы Людовика по-прежнему находились в Нидерландах. Часть войск он попытался ввести в Эльзас, но баденский маркграф встал стеной, и французы попали в патовую ситуацию. Уйти король не позволяет. Вперед идти не получается. Голландцы взяли Намюр, а войска Людовика захватили и почти сравняли с землей Брюссель. Обмен любезностями был почти в ничью. Но, воюя на суше, Людовик упустил из виду море. За что и поплатился, жестоко поплатился. А вместе с ним и куча французских каперов. Основной их базой была Тортуга. Милое местечко, которому только веселого Роджера, гордо реющего над пристанью, не хватало. Пиратов там развелось, как тараканов у нерадивой хозяйки. Но там-то ладно, они же в море, кишмя кишели. С легкой руки Людовика выходить в море стало попросту опасно. Страдали англичане, испанцы, португальцы, все, кто не французы. Последние тоже страдали, но намного реже. Пираты прекрасно понимали, кто им платит, и предпочитали не кусать кормящую руку. Только вот Испании это надоело очень быстро. «Мария, я собираюсь покончить с этой ситуацией». Мария посмотрела на супруга. Достигнув преклонного возраста, Дон Хуан стал еще импозантнее. Этакий гордый испанский ястреб с благородной сединой на висках. Дамы млели, причем все, от 15 до 75. «С какой именно?» Дона Хуана не устраивали именно пираты. Конечно, Генри Моргана среди них уже не было. Но тут еще вопрос, что лучше, один волк или 40 бродячих собак? Отбиться было сложно в обоих случаях. Дону Хуану надоело постоянно гонять вдоль побережья военные корабли, придавать конвой любому судну с важным грузом, выслушивать жалобы на разгулявшихся ладронов. Терпение князя Марии лопнуло окончательно после того, как Жан-Бар захватил один из кораблей с серебром, чтобы казна несла убытки из-за наглости Людовика. Но уж нет. И Дон Хуан отписал португальскому королю, а заодно русскому государю, предлагая объединиться и прополоть от сорняков Карибское море. У него и у португальцев есть корабли, у русских воины. Что еще надо? «Думаю, мой брат поддержит эту идею», — согласилась после некоторого раздумья Мария. Дон Хуану хотелось на это надеяться, и письма полетели в разные стороны. «Ваше Величество, у вас сын!» «Сын!» Лицо Георга озарилось радостью, и было отчего. Крепкий, здоровый и горластый малыш начал свой путь с того, что обильно описал и придворного медика, и счастливого отца. Орал так, что слушать страшно было. Этот ребенок ничем не похож был на предыдущих болезненных и достаточно хилых детей. «Господь услышал мои молитвы. Анна, любовь моя, я так благодарен тебе за сына!» Георг поцеловал жене руки, сначала одну, потом вторую. Анна была измучена. Сын родился крупным, но это была приятная усталость, смешанная с чувством выполненного долга. «Я счастлива, мой супруг, что исполнила свой долг перед вами и королевством». «Как мы его назовем?» «Разумеется, Генрих». Имя было выбрано заранее, в честь... Да-да, того самого Генриха Тюдора. Оставалось только надеяться, что этот окажется более счастлив в браках, не женится 6 раз и оставит после себя крепкое и здоровое потомство. Вот она, королевская власть, с ее побочными эффектами. Уильям, герцог Глостерский, старший и единственный сын Анны и Георга, крепким здоровьем не отличался, так что запасной вариант никому не повредит. Мало получить престол, усесться на трон всяк дурак сумеет, а вот ты сохрани нажитое, приумножь, передай детям, тогда и посмотрим, чего ты стоишь». Георг еще долго рассыпался в благодарностях, потом косяком пошли придворные, но наконец Анна выгнала всех и осталась в спальне одна, не считая спящего в колыбельке ребенка. И тогда произошло нечто странное, что не вошло ни в одну английскую хронику, а может и вообще нам только показалось. Анна медленно встала, стараясь не нашуметь, подошла к колыбельке, полюбовалась на малыша и поправила кружево вокруг крохотного личика, не похожего, увы, на Стюартов. Но это не важно. Подходящие портреты и подходящие лица найти несложно, она с этим справится. «Спи, малыш мой, спи, родной». «Будем надеяться, что кровь Рассела окажется крепче, чем кровь Георга. Ты вырастешь. Бог даст, станешь королем. Жаль, что ты совсем не похож на меня, больше на отца. Ну да ладно, справимся. Герцог никогда не узнает правды, это я обещаю. Разумеется, такого быть не могло. И королева спала в своей кровати, и никто ничего не говорил. И уж, конечно, королева Англии может рожать детей только от супруга и никак иначе. Сон, просто сон. Обычно коронации венгерских королей происходили в Будю. Ферик туда ехать не собирался. Мукачево и только Мукачево. Вам что-то не нравится? Можете не приезжать. Но гости ехали и ехали, чтобы увидеть последнего из Ракоцы, чтобы увидеть его супругу Илону Зриньи, да и знаменитую корону тоже. Корону святого Стефана все же удалось выкупить у Леопольда. Точнее, он думал, что отдает ее как гарантию займа одному надежному человеку. Бывают времена, когда и императоры не брезгуют деньги занимать, а ростовщики, будь ты хоть трижды титулованный, народ такой, всегда дают деньги под что-то осязаемое. Императорское слово хорошо, конечно, но мало, мало. Так вот и оказалась корона в руках ростовщика, а потом и в Мукачево. Ростовщика, конечно, пришлось убирать. Из реки выловили его изуродованное тело. А что на Русь вернулся один боярский сын, который путешествовать ездил. Кому какое дело? Конечно, Леопольд обо всем быстро узнал и был в гневе, но поздно. Так что Ферик короновался ясным осенним днем. Сверкали золотом листья, сверкали волосы Натальи, сверкала древняя корона, которая отныне будет храниться в Мукачево. Но ярче золота блестели глаза Илоны Зриньи. Сегодня исполнялась ее мечта, мечта ее мужа, ее предков. На голову ее сына ложилась древняя корона. Значит, она жила не напрасно. Да, теперь и умереть можно. А лучше жить, жить долго и увидеть эту же корону на голове своего внука. Илона подняла голову и послала выразительный взгляд Прокопию Аввакумовичу. Этот мужчина не мог встать рядом с ней, как Ференц, как Имре. Но сколь много он сделал для ее страны. Любовь в темном взгляде мешалась с чувством благодарности. И ответный взгляд Прокопия был исполнен тепла. Здесь и сейчас мужчина вспоминал долгие годы отцовской ссылки. Холод, страх, боль, унижение. Стоило ли проходить через это? И глядя в глаза Илоне Зриньи, глядя на коронацию черноволосого юноши, Прокопий отвечал себе: «Стоило! Благодарю тебя, Господи! Ты ведь меня из любого храма услышишь, правда? Всем сердцем спасибо тебе!» «Соня, тут Шурин помощи просит». «Который Шурин?» — уточнила Софья. «Стараниями отца сестер у них было много, а лично ее стараниями незамужних среди них ни одной не осталось, так что гадать можно было долго и упорно». «Испанский». «Что не так у Дона Хуана?» «Читай». Письмо пришло Алексею. «Но чтобы тот не поделился с сестрой?» Софья прочитала письмо от испанца с громадным интересом и с не меньшим вложенную туда записочку от Машки. Сестра просила прислушаться к просьбе мужа. «Это-то понятно. Испания кучу денег получает от колоний. Оборви эту пуповину, и проблем не оберешься, а там сейчас и так проблемно. Мало Людовика, который, гад, нагло лезет в Каталонию. Так еще и на море беда. Надо помочь. Только вот не без выгоды для себя. Это Софья и высказала брату. Алексей задумался. Какая может быть выгода у нас, если мы поможем с чисткой моря от пиратов? У нас там тоже колонии есть, которые мы получили за Машку. Пинос и Тринидад. Это я помню, но нас-то пираты особо и не трогают. А кому охота мучительно самоубиться? Ехидно поинтересовался Иван. Алексей ответил приятелю ухмылкой. Когда русские корабли только-только появились в теплых морях, пираты проявили к ним понятный интерес, как собака на мусорной куче. Сожрать, пометить, плюнуть и удрать, поджав хвост. Начали, естественно, с первого варианта. И натолкнулись на резкое сопротивление от казаков. Привыкнув к тому, что пленных не берут, потому как лучше сразу сдохнуть, чем потом мучиться, казаки резались до последнего, чаще до последнего пирата. Выучка, характер, вооружение, мстительность. Если казаки узнавали, кто поднял руку на их братьев, пирату проще было быстренько сойти на берег и мчаться в ближайший монастырь. Хотя бы не помрет без исповеди. Карибское море — это та же большая деревня. Рано или поздно проскальзывала информация, кто захватил тот или иной корабль. И начиналась охота. Казаки не брезговали ничем. Объединялись по 5-6 кораблей, гнали пиратов по морю, как волк шелудивую дворнягу по степи, а настигнув, обходились весьма сурово. А именно, захватывали корабль, обрубали пиратам руки, ноги, прижигали раны и бросали искалеченных людей прямо на палубе. Жестоко? Так и пираты пленников не пряниками кормили. И часто те, кто попадал к ним в руки, мечтали о смерти. Недаром в Писании сказано что-то про око за око. Зато 3 кораблей с подобным содержимым по уши хватило пиратам для усвоения урока. Корабли с русским флагом обходились ими на почтительном расстоянии, ибо себе дороже. «Почему бы не помочь Дону Хуану?» — пожала плечами Софья. «Надо бы вернуть западную часть Эспаньола испанцам». «Да и то сказать. Они уже раз захватывали Тартугу. Стоит повторить». Софья имеет в виду испанские нападения 1635 и 1654 годов. У Бараза испанцы вышибали пиратов с Тартуги. Но закрепиться там и навсегда извести осиное гнездо им мешала Англия. Примечание автора. «Что ты предлагаешь?» «Отдать планы в разработку, в школу. Им интересно, а мы выберем лучшее и по результатам посмотрим, чем помочь испанцам, людьми или кораблями». Алексей нахмурился и кивнул. «Да, школа. Ездить в Дьяково было до сих пор болезненно. Кусочек их детства необратимо изменился, а они даже не имели возможности погоревать всласть. Просто сидели после того, как тела воина Афанасьевича и царевны Анны увезли к месту погребения и разговаривали. Вспоминали детство, смешные истории. Первая разрыдалась Софья. Она же не машина, не робот. Она живой человек, которому больно. Просто она обязана быть сильной. Но рядом с мужем, с братом. Она плакала, а мужчины ее утешали. И каждый из троих искренне надеялся, что уйдет первым. Слишком уж это тяжело — терять близких, особенно таких, в которых ты врос корнями. Сейчас место директора школы занимал Матвей, которому царь дал титул и земли. Временно, пока не найдется никого получше. Прокопия рано было отзывать со службы, а царевич Федор осваивался в Померании. После смерти Ушан человек полностью потерял себя, а Вакум вправил ему мозги. Федя перестал топить горе в вине, а потом и вновь почувствовал вкус к жизни. Даже сыном заниматься начал. Кстати, мальчишка вышел и хороший, и умный. Весь в мать, только глаза отцовские, синие, ясные, романовские. Будет кому Померанию управлять, когда Феде срок придет. Жениться-то второй раз царевич явно не собирался, пробавляясь от случая к случаю девушками. Впрочем, никто и не настаивал. Не хочешь — не женись. Меньше наследников, больше порядка. Отдавай. Какие сроки? Я думаю, 3 дня. Награда обычная, стажировка по выбору», — решила Софья. Каждый год воспитанники царевичевой школы разъезжались на практику по распределению, а трое лучших учеников сами могли выбрать себе место поездки поинтереснее. За эту привилегию боролись, ее добивались, выгрызая зубами. Будет справедливо дать шанс и лучшим стратегам. Через 3 дня планы были готовы. Алексей выбрал 5 лучших и отписал Шурину, соглашаясь помочь. Увы, налет на Тартугу отложился по техническим причинам. Грех было не воспользоваться удобным случаем и не накормить Людовика его же варевом. «Государь!» Мужчина склонился перед Станиславом Лещинским, и юноша покачал головой. «Не надо. Вы имеете законные права на престол, государь, а потому я всего лишь восстанавливаю справедливость». Посланник императора Леопольда улыбался, видя, что наживка проглочена. «Да как? Будь Лещинский рыбой, она бы у него из заднего прохода торчала. Кому в 17 лет не хочется надеть на голову корону? Кому не мечтается о грядущих сражениях, о прекрасных дамах, о подвигах? Это потом уже приходит осознание, что за некоторые подвиги лучше брать вперед звонкой монетой, а то на прекрасных дам может и не хватить, да и сражения лучше всего вести в своем воображении, целее будешь. Но это потом, потом». А сейчас Станислав Лещинский был обычным сопляком, сыном коронного подскарбия, читай королевского казначея. Что самое интересное, его отец Рафаил Лещинский был вполне доволен своей участью. Да, он не первое лицо в государстве. И что? Сдалась ему та корона. Его и на своем месте неплохо кормят. Государь его ценит, уважает, землями жалует. А деньги? Быть при колодце, да не напиться? К чести Лещинского воровал он весьма умеренно и аккуратно, так что Михаил решил оставить его, как зло меньшее. Кто-то другой точно и тащить начнет больше, и нагреть быстрее. А менять подскарбия каждый год – дурная практика. Это ж денежные дела. Не розочки на ткани вышивать, думать надо. Пока новый в курс дела войдет, да пока приспособится. И опять менять? Нет уж, пусть будет один Лещинский. Тем более, что потом с ним можно поступить, как его величество Людовик XIV. Очень-очень полезный опыт с министром Фуке. Есть чему поучиться. Разница в одном. Когда Фуке выгнали, Людовик уже знал, кем его заменить. У Михаила пока такого аналога не было. Не родился Кольбер на земле польской. Увы. А вот сынок у Рафала не удался. Или слишком удался. Чистолюбие у Станислава было хоть на 3 дери, а вот талантов... Тут лучше всего подошла бы поговорка про рога и некую бодривую корову. Только вот сам Станислав этого совершенно не осознавал. Он был твердо уверен, что он самый умный, хороший, ну и, разумеется, достоин короны. На том и подцепили его эмиссары императора Леопольда. Самым приятным для Станислава было то, что делать ничего не надо было. Просто предоставить себя в качестве знамени. Ну, с визитами поездить, поговорить. А остальное не его забота. Войска будут, денег дадут. Уж то-что, а нагодить соседям Леопольд всегда был готов. Особенно после коронации венгров, особенно полякам. О русских он не думал, предполагая, что тут все же поляки отметились. Стоит ли говорить, что Рафал был совершенно не в курсе планов сына, иначе бы лично выпорол и запер у себя в комнатах до выветривания из головы опасных глупостей. Он-то знал, как опасен может быть его величество, а уж если и русские подключатся. Станислав этого не знал и знать не хотел. Он понимал только, что сейчас его величество Леопольд немного занят, а вот потом... Восстание среди шляхты, благо недовольных пока еще хватает. Раз, Михаилу свергают и под шумок слегка закалывают шпагами. Его женушку тоже, та еще стерва. Станислав становится королем, и народ приветствует его радостными криками. Красота! Увы, никто не предупредил Станислава, что стоит бояться своих желаний, а то ведь сбудутся, только не там и не так, как вы хотели. Но это уж дело житейское. Медленно назревал через бунтом. Станислав был бы очень разочарован. Обнаружен, что государь все давно знает. Просто пока сидит тихо, давая заговорщикам возможность сделать хоть какие-то шаги. Не казнить же их за намерения. Пусть сначала попробуют действовать.